носы, вот мы обливаемся свинцовым потом. Сейчас нас будут спаривать под микроскопом, пламенем любви и ноздря. Ах, меня ударило ноздря. Я человек, а вы собака Павлова, моя партнерша. Даете все, что можете, но мне нужно больше. Прочь у вас глазы рабы греха. Прочь, я не люблю вас, ха-ха-ха.